Часть первая. Невеста. Глава первая. 9 лет назад. Ирвин Конук, распахнув объятия, ухмыляясь, шел навстречу очередным прибывшим гостям. А вот и вторая часть Роденов пожаловала. Рад, рад. Уж боялся, что не придете. Арн бы расстроился. Такой день для него. Он крепко обнял Макса Родена, своего дальнего родственника, похлопав по спине бедолагу так, что тот закашлялся. «Лора?» — кивнул любезно, успев спрятать под тяжелыми веками глаза, скрыв плескавшееся в них холодное презрение. Но новая жена Родена, лишь понимающе улыбнулась, не требуя большего. Северянам не за что было ее любить, и уж тем более Ирвину, родному брату первой жены принца, которую он оставил ради Лоры и ушел жить в другой мир, на землю, чтобы там создать другую семью. В Элли, где разводов не существовало, а все иномиряне приравнивались разве что не к животным, это был неслыханный скандал, и отголоски его до сих пор эхом раздавались в устремленных взглядах и тихих перешептываниях за ее спиной. «Дети!» Конук озорно подмигнул двум мальчишкам, 4 и 2 лет, стоящим между родителями. «И вы, юная леди!» Северянин галантно нагнулся к руке черноволосой девочки, тут же зардевшейся от подобного обращения. Какая выросла красавица! Глаз не отвести. Настоящая Роден. Да, чернобровка. Сколько тебе? 12? 8. Ариадна потупилась, косясь на родителей, не зная, как реагировать на комплименты этого огромного, пугающего мужчины. Дядю Ирвина она, конечно, видела не в первый раз. Но он всегда приводил ее в трепет, как, впрочем, и вообще все конуги. Высокие, сильные, грозные, голубоглазые воины, украшенные шрамами и татуировками. Ее сводные братья по папе, близнецы Рэм и Ронар, тоже были наполовину конугами и очень этим гордились, особенно Рэм. Но Ари только смеялась над ними. Ну какие они, северяне? Они же добрые, веселые, никогда не обижают ее. Ну, может, малявкой назовут иногда. С собой в игры не берут, но все равно они хорошие. А вот сыновья дяди Ирвина просто ужасные. Все, кроме старшего Арна. От одной мысли, что сейчас опять придется встретиться с Хьордом, Альсом, Китеном, настроение моментально упало. Плечи напряженно расправились, готовясь выдержать новую порцию обидных подтруниваний и насмешек. Как было весь этот первый учебный год в Академии Элии. «Землянка-обезьянка», распевали они ей вслед, гадко посмеиваясь. Братья, конечно, защищали Ари, и при них младшие конуги, если не улыбались ей, то, по крайней мере, не трогали. Да и других Роденов было полно вокруг, даже на ее курсе. Все-таки у папы 7 сестер, и у них у всех есть дети. И еще Арн, старший конук, хоть он и был холоден с ней, не здоровался никогда, проходя мимо, лишь мельком скользил своими прищуренными голубыми глазами, но все-таки заступался, отгоняя братьев, как надоевших мух. Пару раз вообще поколотил их прямо при ней. Она даже бросилась останавливать его, когда у Хьорда фонтаном брызнула кровь из поломанного носа, а Арн все продолжал его мутузить. Старший конук тогда замер, глядя на девочку удивленно, переводя взгляд на тонкую руку, схватившую его за локоть, потом нахмурился. «Ты здесь еще? Беги давай, я со своими сам разберусь». Но Хьорда отпустил. Северяне жестоки в драке, не умеют останавливаться, но им почему-то весело. Хьорд смеялся, глядя на старшего брата, сплевывая кровь, смеялся от души, задорно. И Арн тоже развеселился, они обнялись. Как дико все это! Мелькнуло в голове у Ари, и она убежала. Ариадна прекрасно понимала, что от постоянных драк, так обожаемых конугами, ее спасало только то, что она была девочкой. Иначе ходить бы ей битой весь год. А так, ну, подразнит, ну, учебник спрячут, ну, на дежурстве помогать не будут. Но, в общем-то, и все. Через пару месяцев она перестала обращать на них внимание. Подумаешь, у нее свои друзья есть. А конуги их подпевалы, пусть идут к черту. Еще она несколько раз пыталась заговорить с Арном. То краснее, то бледнее. Перед этим невероятно красивым мальчиком, уже почти юношей, пронизывающим ее холодными лазурными глазами, хотела сказать спасибо, что заступается, и спросить, почему. Ведь остальные конуги презирают ее, наполовину землянку, а он, похоже, нет. В своих наивных детских мечтах Она представляла, как он отвечает: «Потому что ты мне нравишься, Ари», и берет ее маленькую ручку в свои большие с натертыми мозолями от тренировок ладони и смотрит так тепло, и лед, этот проклятый лед, тает во взгляде. Она не знала, что дальше, но даже просто от этих выдуманных слов щеки горели, а внутри становилось так сладко до дрожи. Но Арн лишь мерил надменным взором краснеющую девочку и делал вид, что даже не слышит, когда она к нему обращалась. Отворачивался и шел по своим делам, как будто ее и вовсе нет. И это лишь ветер что-то прошелестел ему в уши, а не она выдавила из себя тихое «здравствуй». «Ари, поздоровайся». Отец легонько пихнул ее в бок. Она тряхнула головой, возвращаясь в реальность, и, подняв свои черные глаза, моментально наткнулась на холодные голубые. Предательский румянец залил все лицо, стекая на тонкую шею. И почему ей досталась кожа матери? «Здравствуй, Арн!» Каким-то слишком тонким голосом выдавила она. «Поздравляю тебя с днем посвящения!» «Спасибо, Ариадна!» — ответил он спокойно, наверное, впервые глядя ей в глаза. «Сынок, проводи Ариадну, пожалуйста, к остальным молодым гостям и проследи, чтобы ей было чем заняться. А мы пока что пройдем в зал церемоний». «Но, папа, мне же нужно готовиться!» Арн недовольно скривился, поглядывая на навязанную ему девочку, глядящую на него коровьими влюбленными глазами. Его и так все дразнят из-за этой землянки. Но разве он виноват, что отец приказал отгонять от нее своих же не в меру пылких дурачков-братьев, которые вообще никого не слушаются? А она взяла и влюбилась. По-детски, по-щенячьи. Наверное, видит в нем своего спасителя. Глупая малявка. Неужели она всерьез думает, что конук опустится до дочери рабыни? Роден, не Роден, этого факта не изменить. Ирвин лишь строго зыркнул на сына, и тот вздохнул, махнув рукой Ари. «Пойдем, познакомлю со всеми. С отцом спорить бесполезно, еще и выпарит при всех. Не хотелось бы в день собственного посвящения в мужчины. Осталось потерпеть до вечера, и он сможет официально не слушаться отца, сможет уйти из дома, если захочет, уплыть открывать новые берега, участвовать в битвах, пить эль за общим столом, быть с женщиной. Последние часы ребенком. Как уже не терпится, быстрее бы!» Покосился на идущую рядом с ним черноволосую девчонку, посматривающую из-под опущенных подрагивающих ресниц. И с ней носиться больше не придется. Наконец он сможет сказать отцу, что Ари Роден больше не его забота. Всего пару часов, и ему дадут второе имя. Он принесет клятву роду и станет воином, мужчиной. Парень не смог сдержать счастливую улыбку, растянувшую губы. «Арн!» — неожиданно подала голос Ари, так что тот вздрогнул. «Я все время хотела сказать тебе». Она судорожно сглотнула, останавливаясь и вынуждая его тоже притормозить. «Ну?» Арн вопросительно приподнял бровь, оглядывая хрупкую фигурку. Девочка вздохнула, набирая воздух, и подняла на него мерцающие черные глаза. «Я хотела сказать тебе большое спасибо за то, что заступаешься за меня, защищаешь. Я так благодарна тебе!» Она сделала шаг навстречу, радуясь, что он наконец-то слушает ее. «Я хочу быть твоим другом!» «Что ты несешь, малявка?» Арн прыснул со смеху, не сдерживаясь. «Это просто бред какой-то. Ты что, всерьез решила, что я думаю иначе, чем мои братья? Вот так нет, Ариадна!» Он тоже сделал шаг, нависая над ней, уже не скрываясь за маской безразличия, сверлять девочку презрительным взглядом. «Ты дочь земной шлюхи и сама землянка. Ты должна быть рабыней здесь, а не расхаживать по академии вместе с высокородными, понятно? Не знаю, за что боги тебе дали магический дар, но ты его недостойна». С каждым словом глаза Ари лишь больше вспыхивали огнем, плечи расправлялись, она привыкла защищать себя. Гнев сейчас разгорался в ней, выжигая все на своем пути. Так вот, значит, как? А она-то думала: дура, маленькая дура. Арн такой же, как остальные конуги, грубый, злой, понимающий только силу, носится со своим родом, как с писаной торбой. Но почему тогда заступался? Почему? А он все продолжал. Хотел, чтобы Ари раз и навсегда поняла и больше не подходила к нему, чтобы больше его не дразнили ее женихом. «Мне на это, по сути, даже наплевать», — тихо шипел конук. если бы не позор моего рода, который пал на нас после твоего рождения. Одинокая принцесса, моя тетка, вдова при живом муже и его дети от рабыни на равных правах с законными детьми. Это унижение всех конугов. Мне кажется, тетя Анаис сама должна решать, что для нее унижение, а что нет. Аригорда вздернула подбородок. А остальные родственники не должны лезть в ее дела. И объясни мне одну вещь. Почему ты заступался за меня тогда? Я не просила. Отец приказал. Лениво протянул Арн с легким изумлением, разглядывая ее пылающее гневом лицо. Надо же, только что стояла вся сжавшись, заикалась. А стоило задеть, и на тебе. Глазища сверкают, натянулась, как струна, даже выше стала. Смотрит с презрением, словно на грязь под ногтями. Настоящая маленькая повелительница. Ей надо почаще злиться. Захотелось еще сильнее поддеть ее. Может, и драться кинется. Забавно будет. Вообще тебе зачем учиться здесь, в Элии? Тебе же здесь не место. Арн, ухмыляясь, стал кружить вокруг нее, будто рассуждая вслух. Жила бы себе на земле, с такими же безродными пресными людишками. Что ты здесь забыла? Ваш скучный мир больше тебе подходит. Просто уходи. Ты же можешь сама, верно? Ждать не нужно. Ари сладко вдруг улыбнулась ему, заставляя насторожиться, с чего это он. Действительно, не нужно, пропела девочка и крепко схватила его за руку. Мир вдруг закружился перед глазами, и Арн начал проваливаться в какую-то бездну, судорожно пытаясь уцепиться за что-то, но ничего, кроме сжимающих девичьих пальчиков, рядом не было. Пугающая черная пустота. Потом яркий свет, удар, не сильный, земля. Он вскочил моментально, озираясь. Рядом на траве валялась смеющаяся Ари. Вокруг все было незнакомым. Какой-то дом, похожий на особняк, но из материалов, которых он никогда не видел, и формы странной. Рядом большая искусственная яма с водой, странные стулья вокруг, больше похожие на кровати, аккуратно подстриженная трава, все другое. Черт, это не Элия, это земля. Ну, конечно. Ах ты, маленькая дрянь, верни нас обратно сейчас же. Он подскочил к злорадствующей девочке. Та медленно встала, отряхиваясь, вальяжно потянулась. Как-то невежливо ты просишь, конук, неубедительно. Наверное, не спешишь на церемонию. И, развернувшись, пошла к дому. Время не идет, пока перемещаешься. Прищурился Арн, решив, что может и тут пока посидеть. Не будет же Роден его год в своем мире держать. Так что я ничего не теряю. Подожду, пока тебе самой надоест мое общество. И развалился на одном из странных белых стульев вокруг ямы с водой. Да, не идет, промурлыкала Ари, щурясь. Если случайно переместился. А вот если со мной, то бежит еще как. Интересно, тебя уже начали искать? Как думаешь? Она изобразила задумчивость, постукивая пальчиком по нижней губе. Арн тут же подскочил. Вот стерва! Возвращай немедленно, иначе я за себя не ручаюсь. Одно движение, и он оказался рядом, нависая, больно вцепившись в плечо. Ари испугалась, такой большой, но не убьет же он в конце концов. Извинись. Прошелестело, и испуг скользил в голосе, но решимость тоже. Она Роден, черт возьми, такая же высокородная, как и конук. Возвращай. Голубые глаза яростно сверкали, рука переместилась с плеча на шею, сдавливая. У Ари брызнули слезы. За что он так с ней? Попыталась вырваться, но куда там? Что может сделать восьмилетняя тоненькая девочка против 13-летнего сильного парня? Ари смотрел, не мигая, видя, как она сдается. Возвращай. «Ненавижу тебя!» — всхлипнула она, зло давясь слезами, и мир вновь закружился, погружая их в черную пустоту. Через секунду они вновь оказались в том же коридоре, в родовом замке конугов, как будто бы ничего и не случилось. Лишь Ари быстро отползла от него, обнимая себя руками, пытаясь унять дрожь, вытирая предательские слезы, и шея красная. Арну стало мучительно стыдно, она ведь маленькая совсем, а он... Даже его балбесы-братья себе такого не позволяли. Просто конук так испугался, что пропустит церемонию. Он так ждал ее. Он и подошел к девочке, хмурясь, присел рядом, заглядывая в черные глаза. «Послушай, Ари, что здесь происходит?» Раздался раскатистый бас Ирвина Конуга. Арн резко обернулся. Только не это. Хмурящийся отец и рядом застывший Макс Роден смотрит на плачущую дочь. Кинул на него ледяной взгляд, моментально бросился к девочке. «Ну что ты, котенок, что случилось?» Он обнял Ари, поглаживая по смоляным волосам. Арн попятился. «Все в порядке, пап, просто поспорили». Всхлипнула Ари, силясь улыбнуться, косясь на растерянного парня. «Так поспорили, что он тебя придушил?» Старший Роден скользнул взглядом по шее дочери, посмотрел на младшего конуга. «Объяснись, Арн», — громыхнул Ирвин, надвигаясь на сына. «Сейчас отлупит», — с тоской подумал тот и продолжил молчать. Слов оправдания у него не было. «Я его на землю затащила, и вот он...» Ари развела руками. Арн, конечно, сволочь, но уж больно грозно выглядел его папаша, даже ей страшно стало за него. «Риадна, так нельзя делать, зачем? Тем более церемония сейчас». Старший Роден перестал обнимать дочь, укоризненно глядя на нее. Он все понял. Мальчишка, видимо, сказал что-то про то, что она с земли, но это не повод отправлять его туда насильно. В это время Ирвин навис над сыном. «В свою комнату иди, и чтоб до завтра не выходил. Понял?» Прохрипел он. «Папа, а церемония?» Арн побелел, губы не слушались, во рту все пересохло, внутри нарастал жгучий ком от жуткого предчувствия. «Какая тебе церемония, щенок? Ты что, мужчина? Кидаешься на девочку? Побудешь недорослем еще год. Тогда научишься, может, отца слушаться». Ирвин сплюнул и отвернулся от сына, судорожно пытающегося совладать с собой. Арн до крови прикусил губу, часто моргая, рвано дыша, покосился на Ариадну. Та смотрела на него с сочувствием. Только этого не хватало. Он резко отвернулся. «Как скажете, отец». Поклонился и пошел в свои покои, чувствуя провожающие его взгляды, обжигающие спину. Целый год. Чертов год, когда его сверстники уже будут обнажать мечи, лапать девок, сидеть на собраниях, отращивать первые бороды. Целый год ему еще придется возиться с детьми. Его же засмеют. Арни малыш. А ведь он их будущий князь. Целый чертов год ему это терпеть. И все из-за этой девчонки. «Ненавижу мелкую сучку», — подумал он, сжимая кулаки в бессильной ярости. Старший Роден проводил парня пристальным взглядом. «Ирвин, ты не перестарался?» Повернулся к конугу. «Мальчика это, конечно, не красит, но лишать церемонии он это запомнит надолго». «Вот и пускай», — проворчал князь. «Я ему дал строгие указания по поводу твоей дочери. А он все делает по-своему, только отвернись. Рано ему еще принимать решения и самостоятельным становиться. Горяч больно. Я и так боялся этого дня. Уже был бы вечером праздник непослушания. Я Арна хорошо знаю. Пусть еще походит. Полезно будет ему». «Ясно». Роден повернулся к дочери. «Дорогая, не подходи к нему лишний раз. Он тебе не враг, конечно, но не стоит. Сейчас решит, что ты во всем виновата. Ни к чему это». «Я в сторону этого неотесанного медведя даже не взгляну, папа. Нужно больно», — хмыкнула девочка, вспоминая все, что Арн наговорил ей сегодня. Ари прислушалась к себе и улыбнулась, понимая, что это правда. Не было больше трепета при мысли о голубоглазом северянине. Только обида осталась тлеть где-то глубоко, глубоко внутри.